Глава 7. Дела налаживаются. Высочайшим повелением графу де Берзе присваивается титул почетного гражданина города Эйвора за неоценимый вклад в развитие и процветание нашей любимой столицы. Да здравствует король! Да здравствует граф! Герольд зычным голосом прокричал указ. А я, стоя на помосте, ласково всем вокруг улыбался и пытался успокоить беснующуюся толпу. Насколько я был популярен у себя в квартале, не шло ни в какое сравнение с тем, когда мы с принцессой после окончания строительства стали принимать погорельцев и подписывать договора аренды жилья. Многие из них сетовали, что ежемесячная цена съема высока, но едва они увидели дома, как тут же всяческие разговоры прекращались. Люди, просто замерев, несколько минут стояли неподвижно, не веря, что подобная красота достанется им в личное пользование. Пусть и на момент съема, но ведь договора предусматривали досрочный выкуп, что только добавляло привлекательности новому жилью. Нет, я не могу сказать, что все жители решили вернуться на прежние места. Были и такие, которые отказались возвращаться, мотивируя свои отказы тем, что слишком дорого будет жить в новом жилье. Но вот для меня в их отказе не было вообще никаких напрягов. Строенные ряды каменных домов и широких каменных же мостовых привлекали к себе взоры зажиточных людей из соседних кварталов, теснящихся кто в чем. Так что, когда к нам стали приходить с просьбами поселиться в тех домах, которые пустовали, я сразу же дал разрешение, и вскоре в кварталах не осталось ни одного свободного дома. На жителей новых каменных домов посматривали с легкой завистью. Ведь у них, кроме рынка, появился свой небольшой пост стражи, который усиливал северный. То, с каким усердием стража в новеньких доспехах и со сверкающим оружием стала наводить везде порядок, встретило ожесточенное сопротивление банд города. На отряды стражи пытались нападать, пытались усложнить им жизнь, делая массовые налеты на горожан. Стража на это ответила тотальным террором. Любой, кто попадался им на преступлении, без суда сразу подвергался наказанию. Руки и головы преступников разбивались налево и направо, а новый символ стражи, деревянная киянка, вскоре появился как элемент декора на одеждах тех стражников, которые входили в посты с надписью на входе «Мы на страже». Никто не понимал, откуда они узнают о тайных местах залегания местных преступников или делают засады именно в тех местах, куда только собирались делать налеты преступники. Бандитам казалось, что стража предугадывает их ходы, что, конечно же, заставило многих выдвинуться из своих насиженных мест в другие кварталы, сталкиваясь и там с патрулями со знакомой до боли эмблемой на одеждах. Город захлестнула волна насилия. Но насилие со стороны закона, когда никто из преступников не мог почувствовать себя в безопасности. Самое странное было в том, что и среди лейтенантов преступного мира, которые сами давно не ходили на грабежи и убийства, также произошла большая смертность. Их находили заколотыми в собственных домах или логовых, о существовании которых мало кто знал. Уж точно стража не могла ни от кого узнать подобного. Все это только подливало масло в огонь, и часть банд переместилась в единственный квартал, где на плащах стражи не было символов инструмента строителей. Вот там преступность возросла в разы, отрываясь на простых гражданах и даже дворянах, и мстя за обиды, нанесенные им в родных местах. Бандиты зверствовали так, что жестокость преступлений в этих местах стала обыденным делом. Иногда труповозки по утрам были битком полны, ведь кроме того, что гибли простые горожане, так еще такая скученность банд в одном из не самых больших районов привела к тому, что началась война за переделы сфер влияния, а также контроль территорий. Бандитов было много, места мало, так что кто-то неизбежно умирал, освобождая место более сильному. Стража только в одном вела себя странно. Ловя некоторых бандитов на улицах, она осматривала их запястья, сличая рисунок на руке со своим на бумаге, И если татуировка хотя бы парой линий не совпадала, пойманного бандита, сильно избив и порезав запястье крестом, отпускали. Вот только редко кто видел потом людей с исполосованным запястьем. Все они таинственным образом исчезали, в отличие от тех, кто стал носить специальные рубахи с укороченными рукавами, гордо демонстрируя окружающим символ новой банды, которая набирала все большую популярность и силу, но главаря которой и офицеров мало кто знал. Главный их плюс был не только в том, что этих преступников, обычно за мелкие преступления стража, просто дав пинка, отпускала, но и в том, что всем пришлым к ним предоставлялось жилье и еда, правда, которые нужно было отрабатывать. Но никакая другая банда таких условий не предлагала, так что желающих вступить в нее были сотни. Брали не всех, отсеивали остальных молча, не объясняя причин, что только добавляло кулакам таинственного налета и романтики. «Ваше сиятельство!» Стоявшая рядом со мной принцесса счастливо улыбалась и махала ручками всем вокруг. Толпа тут же ревела, выкрикивая ее имя вслед за моим. «Спасибо вам за это. Сегодня я впервые с тех пор, как умерла мама, чувствую себя по-настоящему счастливой». Я чуть нахмурился, но быстро вернул улыбку на лицо и, махая приветственно собравшейся толпе, тихо ответил, чтобы меня не слышали окружающие нас дворяне и чиновники. Все собрались на формальное открытие жилых кварталов и порта. Все давно функционировало, но магистрат города решил устроить общенародный праздник в день, совпавший с днем основания города. Пришлось мне раскошелиться и выставить длинные столы с простой едой и самым дешевым вином, чтобы любой пришедший мог примкнуть к празднованию. Понятное дело, что там, где халявная еда и выпивка, всегда будет куча народу. Собралось столько, что даже гвардейцам пришлось потесниться, чтобы позволить людям выразить свою благодарность мне и принцессе. Выступающие чиновники вовсю старались примкнуть к нашей славе, но по большей части это было бесполезно. Тут присутствовали как строители, которые прекрасно знали, кто является здесь хозяином, так и банды Арсея, которые вместе со стражей, которая старательно делала вид, что не замечает крепышей с короткими рукавами рубах, обеспечивали порядок на данном мероприятии. За все, конечно же, приходилось платить. Хорошо еще, что хоть стража работала за жалование, пусть и с моими доплатами. Вообще, мои крыски хорошо поработали, получая вознаграждение за каждого разоблаченного казнократа. С каждым месяцем качество еды на столах стражи улучшалось, а мясо можно было увидеть не только в чашках сержантов. Оказалось, что если большая часть довольствия все же доходит по назначению, жизнь у стражников магическим образом преображалась. В рядах моей стражи сразу стало престижно служить, и количество желающих получить такую престижную работу просто зашкаливало. Гори ввел специальные вступительные экзамены для соискателей, чтобы они показывали свое умение в кулачном или окружном бое, и только по результатам их проводились новые наборы. «Ваше высочество, ваши заслуги в этом не меньше. Слышите, как выкрикивают ваше имя?» Специально громко сказал я, чтобы стоявшие дворяне из ее свиты еще больше завидовали. Принцесса, конечно, была на пике популярности. Ее постоянные приезды на стройку, а потом и подписание первых договоров с жителями, что она делала своей рукой, прямым образом ассоциировались у народа с новыми красивыми кварталами, вызывая ревность у окружающих ее молодых людей. «Друзья, спасибо, что пришли на наш общий праздник». Я поднял руку, и как по жесту могущественного мага на площади настала гробовая тишина. «Я благодарю в первую очередь нашу принцессу за подаренный нам праздник. Если бы не она, этого проекта вообще бы не было. А также хочу поблагодарить магистрат и его главу за прекрасно организованный праздник. Слава Эйвору! Слава королю!» Площадь снова забилась в эмоциях, так что пришлось еще несколько минут покричать про короля и про то, как много все поработали. Когда людей удалось немного успокоить и отвлечь на еду, Я напомнил всем, что в остальных частях города все не так безоблачно, и еще есть кварталы, где ступать страшно. Так что надеюсь, что жители соберут собрание и обратятся к магистрату с просьбой разрешить построить у них такие же прекрасные дома, как и в наших новых, отстроенных после пожара кварталах. При моих словах, которые я тщательно готовил, но никому не говорил о них ранее, чиновники из магистрата побледнели, а потом позеленели, когда народ подхватил мои слова и начал скандировать о том, что они тоже хотели бы себе такие дома. Они кричали так... Зря я, что ли, доставил на праздник несколько очень горластых человек и даже бардов, которые тут задавали тон этим выкрикам, а простые граждане на пике того, что столы ломились от халявной еды и вина, готовы были пойти за мной хоть на край света, и поэтому легко подхватывали любые озвученные призывы. Что чиновникам ничего не оставалось делать, как пообещать подать прошение королю о рассмотрении перестройки города или хотя бы беднейших кварталов, которые могли сгореть в любой момент. Народные гуляния продолжались, но мне на них нечего было уже делать. Нужные мысли в головы горожан и магистрата я занес, так что осталось сослаться на срочные дела и попытаться скрыться. «Анри!» Рука перехватила меня на спуске с платформы, и я встретился взглядом с сияющим от счастья лицом принцессы. «Куда же ты?» «Прости, Ники, к сожалению, у меня дела в порту. Купцы попросили с ними встретиться и обсудить ставки налогов на использование моей инфраструктуры». «Как много непонятных слов!» Восхитилась девушка и подошла ко мне ближе. За нами тут же стало наблюдать множество глаз. «Веселись. Ты все это заслужила». Я улыбнулся ей, представляя, что доложит королю, который не пожелал приехать, отдав всю славу дочери. Он наверняка считал, что будет немного народу. Ведь если бы он узнал истинные масштабы затеваемого гуляния, бросил бы все и приехал сюда. Какой государь не любит, чтобы его имя скандировала толпа? Я таких точно не знаю. Возможно, его дезинформировали придворные. Возможно, магистрат, который не знал о дополнительных столах с едой и напитками, которые я организовал и распространил слухи об этом сразу в народ. Но факт оставался фактом. Король не приехал. Так что вся слава досталась мне и принцессе. Обратной стороной такой популярности было, конечно, то, что количество завистников у меня во дворце резко прибавится. И хотя вроде бы я никак не влияю на короля, да что там, даже не приближен и допущен к его телу, но тем не менее, стоит моей праздничной карете с гербами показаться на людях в кварталах города, всегда находился тот, кто узнавал ее и приветствовал, собирая небольшие толпы людей, которые тоже радовались, увидев меня. Все до одного в кварталах знали, кому обязаны такой стражей, которая словно гигантской метлой очищала город от преступности. Я не скромничал, и практически везде висели напоминания моего имени и герба. Так что и неудивительно, что мою карету узнавали и приветствовали всюду, кроме центрального квартала. Лейтенант и новоиспеченный капитан с завидным упорством не сдавали свой последний бастион, понимая, что если отдадут мне всю стражу в городе, хоть и при своем номинальном руководстве, я тогда начну без оглядки на них наводить свои порядки везде. К тому же, кому они станут нужны, а также кому будут нести взятки, если я все подомну под себя. Уж точно не им. И это они тоже прекрасно понимали. Моя стража работала так эффективно, что я слышал даже от сторонних лиц, что виконт Герк, осознав наконец, что подставить меня гигантским объемом работы и потом обвинить в росте преступности не удалось, всеми правдами и неправдами сейчас пытался доказать королю, что у меня все получилось случайно. И если все вернуть как было, то он сам прекрасно справится с этим простым делом и без меня. А вот тут уже вступал в дело момент, который я не учитывал в своих раскладах. Кроме тех, кому я своими действиями наступал на больные мозоли, в столице было множество дворян, имевших недвижимость не только в центральном квартале, но и небольшие поместья в других частях города. Так вот, как раз они все как один рассказывали, что их кварталы стало не узнать. С улиц исчезли многие попрошайки, а новая стража отлично несет службу. Да так, что при их появлении варьё разбегается кто куда. Поэтому вот так неожиданно я получил поддержку оттуда, откуда не ожидал. Ведь я собирался в случае, если король передумает и снова отнимет у меня контроль за стражей, которая сейчас по численности превосходила тот состав, который оплачивал магистрат города в 50 раз, просто убрать с улиц эти патрули, уведя их в отпуска на половинном жаловании. Такое сокращение неизбежно сказалось бы на качестве и эффективности противодействия преступности. Но до этого дело не дошло. Трезвые умы, которые, заботясь о своем имуществе, объяснили все королю, на примерах показав, что граф может себе позволить тратить свои деньги, как ему заблагорассудится. А если при этом выходит несомненная польза городу, то это только на пользу его величеству. Ведь по качеству жизни в столице купцы и другие государства оценивают и все королевство в целом. Против этого у капитана стражи не нашлось аргументов. К тому же ему была высказана претензия, что если он за 3 месяца, оставшиеся до празднования дня рождения принцессы, и как следствие этого приезда кучи гостей не наведет порядок в центральном квартале, откуда сотнями идут жалобы на творившиеся там бесчинство преступников, то его передадут графу де Берзе, как и вообще целиком управление городской стражей. Если уж ему так нравится этим заниматься, почему бы и не узаконить? Бледный виконт выполз тогда от короля в крайне плохом настроении. Так что мне рассказывали, что я теперь стал его злейшим врагом. Конечно, количество желающих посетить мою гостиницу возросло, но не так, чтобы сильно, не говоря уже про то, что приглашений на ужин или бал по-прежнему было крайне мало. В основном от тех дворян, чьи дома находились в кварталах, которые охраняла моя стража. Так что в общем и целом, оба мои проекта по строительству новых кварталов и наведению порядка среди стражи принесли мне заслуженную популярность в основном у простых людей. Я ведь изначально делал основную ставку именно на эту популярность у жителей столицы, а не дворян, так что пожал то, что посеял. Мою карету простые жители столицы готовы были носить на руках, пока не спала эйфория от нововведений и безопасных улиц. Но я нисколько не сомневался, что такого понятия, как «человеческая благодарность», не существует. Очень скоро все те, кто меня прославляет, будут кричать и требовать еще и еще благ. Так уж устроены люди. Именно для этого я сделал следующий шаг, чтобы меня начали уважать и бояться дворяне. И для этого мне требовались деньги, которых с каждым днем у меня становилось все больше. И я мог рассчитывать не только на старые накопления в виде драгоценных камней и чеков, выданных мне королем. В основном новый источник финансирования был связан с портом и торговлей, поскольку, отдавая свои склады под временное хранение товара, а также обеспечивая его охрану, я не стеснялся и брал с купцов хорошие деньги за свои услуги. Тем более, что других альтернатив у них просто не было. Либо я, либо ищи себе другой рынок сбыта. Так что при наличии денег я начал реализовывать следующий этап своей жизни в столице. Подкуп и запугивание слуг всех главных родов королевства, а также дворцовой прислуги. Я хотел знать все, даже если король случайно пукнет во сне, то сколько раз и в какое время это произошло. Мне для планирования своих дальнейших действий катастрофически не хватало информации о дворянах, их тайн и интриг. Так что нужно было создавать собственную сеть информаторов, чтобы средства давления на некоторые роды у меня появились. Ведь случайно оброненный факт, о котором никто не должен был знать, может прикончить любого аристократа побыстрее шпаги и кинжала. Эти методы я прекрасно развил и отточил на прошлом месте службы, так что и тут собирался пойти этим же путем. Сейчас же, при отсутствии нужной информации, я тыкался везде, словно слепой котенок, пытаясь по крохам собрать нужные мне сведения. А вот если создать сеть, которая сама будет приносить мне все, начиная от новостей и сплетен заканчивая выкрадыванием писем и подкладыванием яда в тарелку. Тогда я могу контролировать жизнь многих людей. Правда, как и всегда, для нового направления деятельности мне снова нужен был профессионал, который бы с моими средствами взял под контроль такое сложное и крайне деликатное дело. Тут нужно было обладать определенными навыками, которые не получишь просто так. А поскольку я знал только одного такого, с кем познакомился тогда в гостинице после разборок с убийцами, то решил начать с его кандидатуры, пока Касси и его спутница налаживают круг общения среди других слуг. Им нужно было сначала выяснить, кто и где работает, составить списки и потом уже по ним совместно с бандитами Арсея проводить работу по вербовке. Самому этим заниматься не хотелось, ведь время не бесконечно. Поэтому я начал расспросы о сыщиках, нынешних или ушедших на пенсию, выбирая себе кандидатуру. Брать на себя весь воз забот я не собирался, поскольку просто бы порвался на части, пытаясь охватить столько разнообразных сфер деятельности самостоятельно. Сейчас же я просто контролировал нужных людей, задавая общий курс, который был нужен мне, и эта ситуация меня полностью устраивала. Главное в работе любого человека, облеченного властью и ответственностью, правильный подбор кадров, которые на тебя работают. И поэтому я старался подбирать себе лучших. Начиная от Джека, который вывел гостиницу не только на окупаемость, обрезав все ненужные расходы, но и она начала давать пусть и небольшую пока прибыль. А с учетом того, что я становился очень популярен в городе, количество постояльцев должно было в скором времени только увеличиваться. Затем был сержант Гори, который тянул на себе все основные вопросы с организацией службы стражи. И крыски, которые органично влились в замкнутый коллектив, отчитываясь по итогам только сержанту и мне. Ну и, конечно, нельзя забывать об Оливии. Хотя я и не целенаправленно занимался ей, но девушка не ограничилась только магазином рядом с гостиницей, которые мы не стали закрывать после того, как ситуация с продуктами нормализовалась. Деятельная девушка, вместо того, чтобы заниматься балами, сплетнями и приятным времяпрепровождением, занялась поиском людей для организации еще двух магазинов, даже не привлекая меня. У нее хватало своих денег, чтобы все делать самой. Конечно, я не мешал этому, поскольку все были заняты делом, и меня это устраивало. Ну и, конечно же, стоит упомянуть Арсея, который с каждым месяцем все больше утверждался в мысли, что наша общая цель становится все ближе и ближе. Уже сейчас он полностью контролировал южный, восточный и портовый районы, подбираясь и вытесняя с помощью стражи остальные банды других районов, стремясь установить там свою гегемонию. Его несомненным плюсом было то, что хоть он и был убийцей, но многие принципиальные моменты в его поведении приводили в недоумение даже меня. Последним был момент, когда после смерти графа его малолетняя жена стала нам больше не нужна, и я приказал ему ее отпустить. Родственники позаботились бы о малышке, которая осталась к тому же весьма состоятельной дворянкой с титулом. Каково же было мое удивление, когда он, смущаясь и стараясь не смотреть мне в глаза, сказал, что девочка наотрез отказалась возвращаться в свой дом, даже несмотря на то, что мужа теперь не было. Она панически боялась короля, а так как ее приняли в семье Арсея, заботясь словно о собственном ребенке, привело ее в восторг, и поэтому, когда встал вопрос о возвращении, она, наплевав на титулы и богатство, наотрез отказалась. Сказала, что будет жить в его семье, поскольку тут полностью счастлива. Ее любили, о ней заботились, и самое странное, что он позволил ей остаться, ради этого даже поспорив со мной. Я не принял этого решения, так как считал, что дворянки не место среди простолюдинов. Но вопрос не стоил разрыва отношений с Арсеем, который еще не выполнил до конца отведенную ему роль. Так что я смирился с его просьбой, но предупредил его, что в случае проблем он первый пострадает. Он принял и это, вводя меня в полнейшее недоумение таким глупым поступком. и зачем ему понадобилось устраивать жизнь чужого ребенка, который имел к тому же титул и деньги. Этого я не понимал. Если уж я начал говорить о людях, которые на меня или со мной работали, то стоит упомянуть и маркиза Шалю, который после окончания проекта даже не подумал съезжать из гостиницы. Я часто стал бывать во дворце, и он каждый раз следовал за мной в надежде встретиться с принцессой. Он как слепой не видел, что Ники смотрит только на меня, и даже мое холодное поведение с ней, когда на нас были устремлены десятки взглядов, не мешало ей с каждым днем все более показывать свое расположение к старому графу. Когда я отказывался приезжать, она обижалась и приезжала сама, заставляя паниковать не только прислугу в гостинице, но также постояльцев, которые при виде королевской кареты и гвардейцев не знали, куда деваться. То ли идти и приветствовать принцессу, то ли запереться у себя в номере. Валентайн видел только то, что хотел видеть. И я этому не препятствовал, так как принцесса, видя мое к нему расположение, также старалась обращать на него больше внимания, что заводило ситуацию в еще больший тупик. Он думал, что она им интересуется, все больше надоедая мне, чтобы мы чаще были во дворце. Я же, видя ее влюбленность ко мне, отправлял его одного, а когда он пару раз так съездил, то ее подружки и друзья в отсутствие моего прикрытия тут же выставляли на смех его манеру поведения, речи и крайнюю стеснительность. Причем принцесса в такие моменты старательно не замечала этих шуток. Хотя, когда мы оба присутствовали у нее в покоях, она всегда его защищала. Все кругом давно поняли, кто настоящий покровитель маркиза. Так что при мне вся молодежь вела себя прилично, не желая вызвать мое или ее недовольство. К тому же о моих дуэлях не знал только глухой в столице. Так что стоило мне отлучиться, как он тут же получал сполна. Так что обычно Валентайн после таких одиночных вылазок к принцессе возвращался злой, красный и молчаливый. На следующий день с новой силой набрасываясь на меня, с требованиями ехать, но уже вдвоем. У меня пару раз возникало желание спустить его с небес на землю. Но мне нужен был архитектор, ведь магистрат города стали осаждать многие жители с вопросами возможности постройки таких же домов в их кварталах. А с учетом того, что активную пропаганду вели специально подкупленные люди, в тавернах и рынках специально поднимая на обсуждение эту тему, было очевидно, что новой стройке быть. Маркиз же, кроме своей слепой любви к принцессе, в остальном был более чем компетентен в роли архитектора. Так что мне приходилось терпеть его влюбленный бред, когда он делился со мной мыслями о совместном будущем, и поощрять его общение с Ники. Пока у меня в руках был этот поводок, он был привязан ко мне крепче пеньковых корабельных канатов. С Ники же у меня самого все было очень сложно. Я придерживался принятой с ней линии поведения, не отталкивая, но и не приближая ее к себе, что выводило девушку из равновесия. Она явно хотела большего, но случая поговорить как-то не представлялось. То ее друзья, то Валентайн постоянно были рядом. Меня-то это, конечно, устраивало. Но вот ведь девушки, становившиеся с каждой неделей все решительнее, меня немного смущал. Она явно что-то задумала, и это что-то было точно связано со мной. Ведь день ее рождения и связанная с этим помолвка с принцем другого королевства стремительно приближались. Столица начала готовиться к скорому торжеству. Все мои склады в порту были забиты под завязку. И пришлось брать в аренду у короны землю, чтобы строить новые, дабы обеспечить все возрастающие потребности торговцев. С новыми каменными причалами, охраняемыми складами и стражей, которая распугивала одним своим видом мелкую портовую шваль, грузооборот возрос в 3 раза. Купцы все чаще стали останавливаться именно у нас, используя город в качестве основного пункта транзита для пополнения припасами и водой. Что, конечно же, тут же сказалось на моем благосостоянии. Деньги потекли рекой. Моего подвала, выкопанного под гостиницей, для этих целей в скором времени станет не хватать. А поскольку деньги хранить будет негде, Нужно было срочно решать, куда их вложить, чтобы они не лежали мертвым грузом.